Глава 4. Будущее. 2297 год. Автарк мрачно курил, сидя в низком кресле. Курил и морщился от собственного же дыма, попадавшего в глаза. Сигареты уже давным-давно были безникотиновыми и лишенными канцерогенных смол. Но дым все так же раздражал глаза и заставлял кашлять по утрам. А ученые и вспомогательный персонал лаборатории изображали активную деятельность. Поначалу руководитель проекта попытался было объяснить Маурье, что именно они делают, но тот лишь раздраженно отмахнулся. Все эти корреляции ассоциировались у правителя с каракатицами, а экспериментами с экскрементами. Не говоря уж про всякие там имплозии с генерирующими активаторами темпорполя. От этих терминов мозг рвался как вдоль, так и поперек. По большому счету, Автарка интересовали лишь сроки, а этого-то как раз ему и не могли сообщить. «Флюктуации у них», – проворчал он, мрачно смотря на суетящихся лаборантов. «У всех флюктуации. У меня их каждый день по 10 штук в час, и все решать надо. А кроме меня кто решит?» Если бы Автарк мог, он бы сейчас разгневался. Но ген горячей агрессивности ему заморозили еще до рождения, как, впрочем, и всем остальным эйкуменцам. Ну, или почти всем. Но об этом как-то не принято было вспоминать. Собственно говоря, именно благодаря успехам психогенетики человечество и стало таким, каким оно сейчас и было. Активным, любопытным, радующимся жизни, стремящимся познать свой мир, ни в чем себе при этом не отказывая, но мирным, не жестоким, не умеющим ни воевать, не доставлять боль и страдания какому бы то ни было живому существу. По крайней мере, так казалось. По крайней мере, в этом не принято было сомневаться. Гены холодной, или как называли это психогенетики, инструментальной агрессии были сохранены. Иначе человечество просто вымерло бы в благостной нирване покоя. Впрочем, были радикалы, которые предлагали и холодную агрессию вывести. Но, к счастью, здравые умы выбрали золотую середину и сохранили конструктивную агрессию. Но вот сейчас вдруг выяснилось, что ее совершенно недостаточно для того, чтобы люди сумели защитить себя и дать отпор врагу. Из неведомых джунглей дальнего космоса высунулась окровавленная пасть, и она расширялась и расползалась, пожирая одну планету за другой. Конечно, можно было провести и обратную генмодерацию, но что это даст? Пока поколение агрессивных людей подрастет, достигнув комбатантного возраста, человечество просто исчезнет. «Автарк, в принципе, у нас все готово», — голос руководителя проекта вернул к реальности задумывавшегося Клауса. «В каком принципе?» — попытался пошутить правитель. «В обычном, гиперрелятивистском», — пожал плечами тот. «Ну да, ну да. Каковы гарантии успеха вашего опыта?» «Никаких», – нервно огладил белый халат, подошедший заведующий хронолабораторией. «Хроноскоп действует нормально, его мы отладили уже давно. Впрочем, вы наверняка слышали о новых методах исторических исследований, доклад о которых делал наш коллега, старший доцент института. Короче, прошу вас». Автарк историей не увлекался, резонно считая, что человечеству надо смотреть вперед, а не оглядываться постоянно назад. Завлав сбился на секунду, но продолжил. А опыты по хронопереносу мы не проводили. Сенат и вы лично запретили нам экспериментальные исследования. Поэтому мы ограничились теорией, создав многомерные математические модели, а также эскизный проект установки. Только это и помогло нам в кратчайшие, всего 3 недели, сроки создать изделия. «Изделие?» – вскинул брови Маурья. «Да, мы решили упростить название объекта. Ибо это не совсем прибор, а скорее целый комплекс. Его можно увидеть». Снова перебил он ученого. «Вы находитесь внутри него». «Внутри?» – удивился правитель. «Да, это здание, компьютеры, приборы, люди и даже мы с вами. Отдельные части изделия. Дело в том, что хроноконтинуум непосредственно связан с континуумом пространственно-материальным. Ведь время, упрощая сие понятие, есть скорость изменения материи по отношению к другой материи. В нашем же случае корреляция обратна. Чем медленнее изменяется объект, тем быстрее преодолевает он временное расстояние между веками. Мы как бы заморозили на атомарном уровне изменения материи объектов. Вспотели оба, и Автарк, и Завлаб. Первый честно пытался понять ученого, второй то и дело удерживал себя от попыток объяснить происходящее на более привычном языке формул и чисел. «Когда объекты будут здесь?» – спросил Автарк. «Они уже здесь». «Это-то каким образом? Ведь сами сказали, что процесс только начался. Перенос мгновенен. А вот адаптация займет около недели. Тем более их сознание все еще в прошлом. Так вы что, трупы сюда перекинули?» Завлаб тяжело вздохнул. «С их точки зрения, трупы – это мы. Мы просто не существуем для восприятия этих людей». Автарк окончательно отказался что-либо понимать. «А закончите вы когда? Время не ждет». «Вот именно, что у нас время ждет», – горделиво ответили руководитель проекта и Завлаб практически одновременно. «Все будет готово через неделю. Не забывайте, что помимо необходимой после переноса психореабилитации, мы должны дать им основные знания о нашем мире. Сейчас они даже всеобщим языком не владеют, не говоря уже о чрезвычайно, просто катастрофически низком уровне научных и технических знаний. Процесс ускоренного гипнообучения как раз и займет неделю. Минимум. Если через неделю вас ящеры жрать не будут, буркнул Автарк. На них посмотреть-то хоть можно? На ящеров? На объекты? Да, конечно, идемте. Прошлое. 1944 год. Утро выдалось туманным. И увидел комбат туман, и сказал, что это хорошо, и стал туман быть. Прокомментировал Лаптев, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в мутной молочной пелене. «Утро туманное, утро седое!» Неожиданно козлиным голосом спел из-за плеча Харченко. «Тьфу ты!» — ругнулся на особисто Крупенников. «Не подкрадывайся, стрельнуть могу!» «Я тебе стрельну!» — беззлобно ответил особист, но петь перестал. «Баба-яга, млять, в тылу врага!» — усмехнулся Лаптев. «Тебя чего сегодня на афоризме тянет?» — буркнул Крупенников, не отрываясь от бинокля, хотя это и было совершенно зряшным делом. «Нервное, товарищ майор!» «А, ну, бывает!» Минуты тянулись медленно, муторно, словно муха, попавшая в мед. Пытается вытянуть одну лапку, а другие завязают все больше. И муха-то все медленнее и медленнее движется. Крылышками жужжит, а толку никакого. Так и минуты перед боем, да и не только перед боем. Иногда Крупенникову казалось, что бой, атака или оборона – это спрессованная квинтэссенция всей человеческой жизни. Жизнь и смерть, а между ними нейтральная полоса. И больше во всей вселенной нет ничего, кроме тебя, врагов, Фельдграу и этой исковерканной железом земли. И ты сейчас один. Нет, конечно, рядом стоят бойцы и тоже ждут, сжав до судорог в пальцах автоматы. Но на самом деле ты все равно один. Это только в тебя летят пули, осколки, мины, снаряды, штык, сделавшего выпад вражеского пехотинца. Да, те, что свистят где-то возле уха, проносясь по за самым краешком сознания, те мимо. Но все одно ты будешь кланяться каждому из свистов, потому что ты хочешь жить. Потому что сейчас ты, майор Крупенников, само средоточие жизни. Жития твоих предков, давших тебе возможность вдыхать влажный воздух самого главного утра. Жизни твоих детей, еще не рожденных, но верящих в то, что Виталий Крупенников, будущий папа, дедушка, прадедушка, переживет этот день и родит их всех. Перекрестие жизни. Вечный твой крест, майор Крупенников. Жить ради жизни и убивать ради жизни. Капелька пота сбежала по виску, щекоча тонкую синеватую жилку, бьющуюся под кожей. Я ей, главное, говорю, день рождения у меня. Она в слезы, дура. И молчит, главное. Я водки ей наливаю. Она ее со стола смахивает. Еще больше ревет. Я ей, ну чего ты, дура, ревешь? Она мне хлобысь пощечину. И чего, главное, пощечину-то? Чего я сделал-то? Ну, выпил с мужиками после работы и чего?» Крупенников захотел было оглянуться на захлебывающийся в воспоминаниях голос, но не успел. Секундная стрелка медленно и тягуче щелкнула по римской цифре 12 и словно замерла, ожидая, пока комбат, продрав руку через вязкий вятный воздух, подымет ракетницу и выпустит в воздух ракету. И траншея загремела железом. Штрафники, выбираясь из окопов, поползли в атаку. Именно поползли. Это только в кино в атаку бегают. А в жизни все сложнее. Да. Когда первые шеренги исчезли в тумане, время еще больше замедлилось. Хотя, казалось, уже больше некуда. А майор Крупенников еще больше занервничал. Хотя тоже казалось, что больше уже некуда. И когда туман вдруг взревел грохотом разрывов, когда тишину разрезали густые очереди пулеметов, когда молочная белизна утра полыхнула изнутри красным, майор даже облегченно вздохнул. Началось! Но что именно там началось, комбат не видел. Оставалось только догадываться, что там и как. А вот этого он не любил, поскольку знал. Выпускать из рук управление боем равносильно поражению, а значит и смерти. «Эй, боец!» – окликнул Крупенников невысокого бойца, лицо которого было усыпано веснушками так густо, что казалось, кто-то измазал его в краске. «Фамилия как?» «Иванов, гражданин майор, первая рота, третий взвод». «Временно откомандировываю тебя, Иванов», – сказал комбат, подумав, что везет ему на эту фамилию. «Так точно?» Совершенно не удивился рыжий штрафник. «И с сожалением, да-да, именно с сожалением», посмотрел на туман, в котором грохотал бой. Крупенников усмехнулся. «Связным у меня побудешь. Сейчас бегом вперед, выясни, что там, и пулей обратно. Понял? В лучшем виде все сделаю, гражданин майор!» Осклабился рыжий, ловко выскочил из траншеи и побежал вперед. Сначала зигзагами, низко пригибаясь, затем вдруг нырнул и ужом пополз между воронок. Потом вовсе исчез. «Однако», — одобрительно сказал Крупенников, — «профессионально». «А у нас большинство таких, товарищ майор», — ответил Харченко. «Иванов из разведки. 15 языков у него лично, 36 в группе. По поводу представления на героя нажрался и особисту так морду начистил, что того с переломами лица в госпиталь. Ну, а Иванова, понятно, сюда». Харченко рассказал эту историю спокойно, как будто бы даже одобряя действия разведчика. «Ну, положим, не все такие», – вступился в разговор Лаптев, сосредоточенно разглядывая карту и делая на ней свои пометки. «Правда, Белогубов? Пожилой, а на войне все, кому за 40, отчего-то кажутся пожилыми». Боец Белогубов, бывший военный прокурор, согласно кивнул. Так он ползать не умел. Зато умел кое-чего другое. Интерлюдия. Молоденький танкист сидел на броне, свесив ноги и задумчиво жуя травинку. На войне он был вот уже целых 3 дня, некоторые и меньше бывали, но повоевать не успел. До фронта их танк добраться не смог. Да и танк-то одно название, что танк, Т-70. Кто в курсе, тот поймет, ага. Мотор забарахлил. Пока ковырялись в двигателе, колонна уже ушла, а летучка техников где-то застряла. И делов-то всего было, что фильтр сменить. Забило пылью летних белорусских дорог. Экипаж отправился до города с каким-то женским именем. Не то Оля, не то Катя. А, Лида. А зеленого новобранца оставили сидеть, так сказать, на посту. Танк сторожить. Хорошо хоть пожрать оставили и воды полфляги. После килограммового второго фронта вполне ожидаемо задремалось на солнышке. Поэтому танкист проснулся лишь тогда, когда кто-то рявкнул прямо над ухом. «На посту спим, боец!» Парнишка едва не свалился с брони, где прятался от солнца в куцей тени граненой башни. Перед ним стоял, покачиваясь с пятки на носок, краснолицый очкастый воен-юрист с погонами полковника на плечах. За спиной полковника пофыркивала пыльная эмка. «А вот если немцы идут, а ты спишь?» «Никак нет, товарищ полковник!» «Молчать!» — заорал офицер в ответ. — «Расстреляю!» Танкист понял, что полковник в стельку пьян. Перегаром шибало так, что листья вяли. А когда начальник пьян, лучше с ним не то что не спорить, а даже не разговаривать. Все равно виноватым окажешься как минимум в продаже родины по ценам торксина. «Эй!» – обернулся полковник к своей машине. «Всем ехать в штаб! Доложить там генералу, что полковник Белогубов остался задерживать немецкое наступление! Задержу до выяснения, а там посмотрим!» «Товарищ полковник!» – из машины донесся умоляющий голос водителя. «Исполнять! Расстреляю!» И офицер вытащил из кобуры ТТ, направив его на машину. Водитель, видимо, хорошо знал нрав своего хозяина, а потому без разговоров выжил газ и исчез в клубах поднятой машиной пыли. Полковник удовлетворенно улыбнулся и обернулся к парнишке-танкисту. «Ну что, сынок, повоюем? Заводи своего коня полупедального!» «Товарищ полковник, у него фильтры забило, командир в Лиду отправился за летучкой и все такое. Я вот на посту стою». «Личной волей снимаю тебя с поста!» Вальяжно махнул рукой полковник. Парнишка, конечно же, знал устав и помнил, кто такие разводящие и караульные. Но свой-то автомат он оставил в танке, а у пьяного полковника был пистолет, которым тот размахивал так, что случайно сбил дуло муху. «И не спорь с прокурором дивизии, а то у меня, ух как!» И полковник показал кулак. «Волосатый такой!» Танкист и не думал спорить, только головой кивнул. «Значит, будем делать из танка дот. Я полезу от фрицев отбиваться, а ты танк окопай!» Полковник с трудом забрался в машину. Бог, как известно, хранит пьяных, иначе бы прокурор обязательно сломал себе шею. Особенно, когда упал с танка во второй раз, фуражкой вниз. Ну и головой, соответственно, тоже. Фуражку парнишка бережно поднял, отряхнул от пыли и спрятал под днище. Проспится полковник, в себя придет и спросит, а где, мол, моя фуражка? А фуражечка-то, вот она. И скажет товарищ полковник танкисту, молодец, солдат, бережешь военное имущество, как фамилия. Больше танкист ничего подумать не успел. Полковник, оказывается, вовсе не уснул в башне, хотя тишина и стояла весьма подозрительная. Он просто нашел в бою укладе снаряды, зарядил 45-миллиметровку и куда-то выстрелил. А потом заорал «Смерть немецким оккупантам! Ведь в бой идут советские юристы!» И так стрелял, пока не угорел от пороховых газов и не уснул на полу, обблевавшись. Единственным ущербом героической стрельбы полковника Белогубова стала коза, внезапно оказавшаяся на линии выстрела, да еще несколько кубометров леса. На суде полковник клялся, что даже не представляет себе, как танк внутри устроен. К чести бывшего прокурора, солдатика он за собой не потянул и в штрафбат ушел один. А тот солдатик, получив взыскание и массу нарядов, свою медаль получил. И не одну, но это уже другая история. Иванов вернулся совершенно ошалевший. «Граждане командиры, это надо самим видеть». «Что видеть?» Не понял Крупенников. А Лаптев и Харченко переглянулись. «Это!» – многозначительно ответил им разведчик. «Увидите, сами поймете». «Да что это-то? Мать твою! Объясняй по-человечески!» «Да наши без потерь прошли. Фрицев как капусту нашинковали, а потерь нет. Только легко раненые». «Хм!» – издал неопределенный звук Харченко.